Придет время, и скорбная дата 5 октября будет отмечаться по всей планете. Время прихода и ухода посланных наших имеет для Земли очень большое значение. До человечества в целом не скоро доходит смысл великих событий. И только в веках деятельность великих духов получает должную оценку. Зерна огненных посевов, сделанных ими, не сразу дают свои всходы. Но зато и прорастанию их не может ничто помешать. Ибо поле посева – пространство, а жнецы – сознание, доросшее до понимания возможности усвоения пространственных мыслей. Многое из пространства усваивается человечеством и сейчас, но отсутствие чуткости сердца все же мешает. Эпоха сердца откроет новые возможности и создаст нужную степень утонченности восприятий. Ступени сознания обуславливаются сроками. Великий посев даст свои всходы.